Через 4 дня Антипов должен был уехать. Время идет, отпуск проходит, а разборки со змеем все продолжаются. Русский капитан еще успеет узнать, чем окончится история с китайцами. Но вне зависимости от итога, ему придется улетать обратно. По большому счету это уже не важно. У змея практически не осталось сил, и если бы не прибывшие из Китая учителя, противостояние Акеми и змея фактически закончилось бы. Русские сделали все, что от них требовалось, и в принципе уже сейчас могли бы отправляться домой. Антипов, добыв где-то складной стул, сидел в пустом техангаре прямо напротив капсулы со своим МПД. «А где технари?» — спросил я, тихо подойдя к нему. «У себя», — махнул он, не оборачиваясь, в сторону их каморки. «Высчитывают что-то для своей новой игрушки». Самурай С стоял неподалеку, опустившись на колени и опершись руками в пол. «Да уж, игрушка». «Через 4 дня домой?» — задал я очередной вопрос. «Да», — произнес он, вздохнув. «Домой. А там и увольнение. Куча бумажек, беготня по кабинетам», — покивал я, хоть он и не смотрел на меня. «Зато быстро», — заметил он. «Пара дней и все». И, усмехнувшись, закончил. «Свобода». Есть повод для иронии. Полжизни псу под хвост. Но это не самое плохое. А вот осознание, что ты больше не часть чего-то большого, мне было проще. Я сам ушел. Хотя, если бы не семья, хрен бы я это сделал. И то мне не по себе тогда было. «Куда потом подашься?» — не отставал я. А вот ответил он интересно. «Отличный МПД», — сказал он, не отрывая взгляд от рептуры. «Тот, что у меня в России, получше, но и этот неплох. Весьма неплох». «Закинуть, что ли, удочку?» «Многое зависит от пилота. Если смотреть под этим углом, то да, здешний твой МПД лучше всяких похвал». «Весьма неплох», — повторил он тихо. «Скоро у тебя будут тяжелые пехотинцы. Возможно, не хуже моих. Таких, как вы, всегда мало. А командира твоего уровня вообще в ближайшее время не предвидится». И, не дождавшись его комментариев, дополнил. «Что, знаешь ли, не радует». «Молчим. Минуты 3 молчим. Эх, хотел бы я быть телепатом». «Знаешь», — вдруг заговорил Антипов, — «мне очень хотелось бы узнать, какой у тебя реальный боевой ранг». И сказать-то нечего. Рановато он этот вопрос задал. Хотя подожди-ка, а не намек ли это?» «Ты все еще подчиняешься присяге, а не мне. Значит, и ответ у меня на твой вопрос всего один. Впрочем, — прервал я начавшего говорить Антипова, — если ты заглянешь ко мне через, скажем, пару недель, мы вполне могли бы поговорить на эту тему». Тут он впервые за весь разговор посмотрел на меня. Посмотрел и опять уставился на капсулу с МПД. 3 недели, — произнес он через пару минут. 2 может оказаться мало. «Тебя?» — постучал я его по плечу. «Я буду ждать и через 4». После чего развернулся, направившись на выход из ангара. А метрах в 7 от мужчины услышал его голос. «Отличный МПД». Я сидел на крыше, прислонившись к бордюру и держа в руках пластиковую бутылку с соком. Святов сидел недалеко от меня, а напротив него, на предусмотрительно захваченном раскладном стульчике, сидела Акеми И вот уже полчаса с упоением рассказывала ему, какой она хочет себе дворец. В общем, издевалась по полной. Со мной такое уже давно не канает, но будьте уверены, я в свое время тоже успел наслушаться и про машину мечты, и про яхту, и про пистолет, и про дом в трех вариантах. А вот Сергеич, бедолага, к такому был не готов и потому со стекленевшими глазами слушал этот словесный потоп. Сначала он еще пытался брыкаться, но на одно его слово Акеми выдавала 3-4 своих, и он сдался. Спас его писк простенького лазерного датчика движения, одного из нескольких штук, установленных на последнем техническом этаже. «Акеми, отстань от него!» «Приготовились!» «Эй, Сергеич, очнись!» «Да-да, я в норме», — вскочил он на ноги. «Сколько их?» «Двое!» То, что Святов сопровождает Акеми, знали те, кому положено знать. Мы этого специально не скрывали. А вот меня здесь как бы и нет. По идее, я сейчас на базе должен сны видеть. У меня пару мгновений была мысль в свой особняк демонстративно свалить. Но как-то это подозрительно бы выглядело, и я решил изобразить стандартный день. На всей крыше был освещен лишь один пятачок, о чем мы позаботились заранее. Сначала хотели оставить несколько, чтобы, значит, противник из света в тень и из тени на свет прыгал, но потом решили не заморачиваться. В конце концов, по плану все это не потребуется. Весь бой займет от силы пару минут, а если что-то пойдет не так, нам это все равно не поможет. Но что может пойти не так, когда здесь я? Датчик пикнул еще два раза, предупреждая о приближении сверла и его человека. Хотя это могут быть и китайцы. Что им стоило перехватить мятежного босса? Но если это все-таки они, то у нас заготовлен канат, с помощью которого они и спустятся на этаж вниз. А там пусть делают, что хотят. Если змей не дурак, то он перед тем, как послать своих людей на крышу, заблокирует последний этаж. Именно поэтому, кстати, я и считаю, что сюда идет сверло. Будь это не так, сигналов было бы больше. Вдруг в кармане штанов завибрировал телефон. «Ох, не к добру это!» «Слушаю». «У меня плохие новости, Сакурай-сан». Услышал я голос Куроды. «Офис Шидота Мору разгромлен. В данный момент Накамура вместе с охраной собирается туда выезжать. Если прикажете, отправлю вместе с ним тревожную группу. Но смысла в этом не вижу. Там уже полиция работает». Я даже не сразу осознал, что он говорит, из-за его спокойного тона. «То есть, как разгромлен? Уже? Почему? Почему мы так поздно об этом узнали? Черт, как наемники могли так быстро сдать позиции?» Датчик пропищал еще два раза. «Там мало кто выжил, поэтому достоверной информации нет, но вроде как там поработал мастер». «Что? Какой мастер? Информация не точная, как я полагаю?» «Да. Но выжившие наемники утверждают, что все именно так». «Твою мать! Что творится-то, а? Что творится?» «Спокойно. Мысли прочь. Пауза. Итак. Тревожную группу не надо. Следуй указаниям Накамуры. Добавь ему десяток людей, а всех остальных поднимай по тревоге. Базу запечатать, гражданских в бункеры. В общем, ты сам знаешь, что делать при боевой тревоге». «Так точно, Сакурай-сан. И еще, так как меня нет, все, что должен был сделать я, остается на Таро. Так что передай ему 3А красный. Он поймет. и не мешай ему. У меня в кабинете лежит специальный кейс, даже три кейса, и никто из посторонних не должен видеть их содержимого, в том числе документов. Всего одно нажатие на кнопочку, и все, что лежит в таком кейсе, превратится в пепел. Ну и так, по мелочи, что хорошо бы было сохранить. Именно Таро, проинструктированный мною в свое время, должен заняться этим делом. А если точнее, он — Фантик и Святов. А Курода, ему я готов доверить свою жизнь, но не более. В одном из кейсов, кстати, лежит и моя амуниция карлика. «Будет сделано, Сакурай-сан. Думаете, на нас нападут?» Очередной писк датчиков. Времени почти не осталось. «Такая возможность существует. Все, Курода. У меня минута времени осталась. Действуй». «Есть», — услышал я, после чего нажал на отбой. Нападение на офис ночью, когда там, кроме наемников и нескольких охранников, всего 1-2 штатских, не имеет смысла. Этим нападением противник не добьется ничего в стратегическом и, пожалуй, тактическом плане. Ничего, кроме моего весьма вероятного отъезда на место происшествия. И тут два пути. Либо нападут на Накамуру, либо на базу. Хотя нет, есть еще вариант. Могут напасть сначала на него, а потом на нее. Но я больше склоняюсь, что будет атакована база, ибо меня можно было достать и раньше. И проще, к слову. А так они просто выводят меня из-под удара, дабы потом не напрягаться с Кояма. А, возможно, и с Охаяси. Но тут я далеко не уверен. Черт, похоже, это продолжение дела «Ласточки». А ведь кроме Акэми никто и не знает, что фальшивок на базе нет. Так что все очень даже вероятно. Глянув на серьезные лица Святого и девушки, встряхнулся. Сейчас меня должно волновать совсем другое дело. Тоже очень важное. Что уставились? Все потом. Сейчас сконцентрируйтесь на этом деле. Писк. И, судя по датчику, у нас остались секунды. Все, народ, мне пора прятаться. Акэми, я даже и не знаю, как тут можно накосячить. Но, пожалуйста, не делай этого. Все бы вам, бедную женщину, обижать, — проворчала она в ответ. Вот только я уже врубил отвод глаз, так что ворчать ей пришлось в пустоту. Для нее, само собой. Вышедшая на крышу парочка представляла собой классический ум и мускул. Сверло выглядел как ботаник. Задохлик 50 лет, в очках и с заячьей губой. Одет он был в серый неприметный костюм и шляпу. Вроде как в молодости занимался боевыми искусствами, но бросил это дело, достигнув ранга воин. Правда, вот уже лет 20 от него ничего, кроме доспеха духа, никто и не видел. Его спутник Итагаки Сейджун по прозвищу Лесник был как бы не более примечателен, чем его хозяин. Начнем с того, что он считается сильнейшим ветераном во всем Гара-Гара-Хэби. Заметьте, не в гильдии Акэми, а во всей организации. Единственный, кто мог составить ему конкуренцию, был Мышь. Да-да, тот самый встреватель в неприятности из четверки ветеранов женщины-босса. У них даже стихия была одна — земля. Но, по словам все той же Акеми, Мышь все равно был объективно слабей. А Лесником этого типа прозвали потому, что он единственный во всем Токио, а может быть и в стране, ветеран, который умудряется творить технику лес-копий, относящуюся к рангу учителя. В общем-то, еще чуть-чуть, и он сможет сдать экзамен на новый ранг. А то, что он при всем этом является еще и качком, не просто крупным мужчиной, а конкретно накачанным, создает ему славу преданного тупого пса. а предан своему хозяину, по словам, а точнее по документам Акеми, он был абсолютно. В тех же документах, кстати, говорится, что он довольно умен и имеет высшее юридическое образование, чего по нему ну никак не скажешь. Ну, здравствуй, заноза. Ох, и давненько ж мы с тобой не виделись, — заговорил Сверло, выйдя на освещенный участок крыши. — фыркнула женщина. — С последнего ежегодного собрания. — 3 месяца — это немало. — Как дела? — У меня-то, как ты знаешь, не очень. — Да вот не сильно лучше. От этой войны одни убытки. Не стоило змею начинать ее. Пострадали все. — Да? А мне казалось, что войну начал этот твой мальчик. Он просто бил в ответ. Все по понятиям. Бита совсем охренел. Лезть к подобным людям, за что и поплатился. А вот змею влезать, посылая к нему гитариста, точно не стоило. — По понятиям, значит, — проговорил Сверло задумчиво. — Но пусть так. Хотя, знаешь, впрочем, неважно. Я здесь не для обсуждения правильности этой войны. Я здесь, чтобы выйти из нее. — Выйти? Что-то поздно ты спохватился. Да и непросто это будет, — постукивая пальцем по подбородку и смотря в небо, произнесла Акеми. — Я бы даже сказала. — Невозможно. — Возможно все. Надо только хорошенько подумать. — Ха, правильные слова. Я тоже всегда так думал. Примерно за полгода до моей отправки в армию мы с 2 моими друзьями зачастили ко мне домой играть в шахматы. Продлилось то увлечение недолго, но что-то около месяца мы каждый день по несколько часов уделяли этой игре. Однажды так получилось, что очередную партию я играл против обоих, хотя начиналось все как обычно, 1 на 1. Неважно. Смысл в том, что под конец игры они поставили моему королю шах, и любой мой ход оборачивался потерей ферзя, либо матом. Причем они, не стесняясь, обсуждали каждый мой возможный ход. И я не хуже их понимал, в какую ситуацию попал. Однако я не сдавался. Хотя тогда мной скорее раздражение управляло, что играю сразу против 2, плюс упрямство. Не помню, сколько я обдумывал ход, но это было долго. А потом, как озарение, я увидел то, что не увидели они. Тот единственный вариант, позволяющий мне выйти из положения. Именно с тех самых пор я придерживаюсь мнения, что выход есть всегда. Проблема в том, что мы не всегда его видим. Ту партию я, кстати, выиграл. «Не спорю», — подала голос женщина. «Но не в нашем случае. Я имею в виду, что если ты хочешь договориться со мной, то никаких выходов из войны». «Твои условия», — процедил Сверло. «Либо ты сражаешься на моей стороне, либо на стороне змея. Но в любом случае сражаешься». После слов Акеми лицо мужчины расслабилось. Похоже, он рассчитывал на что-то более неприемлемое. «Значит, ты предлагаешь мне перейти на твою сторону?» «Предлагаю?» — удивилась женщина. «Я предлагаю?» «Нет, голубчик, я лишь перечисляю твои варианты, коих немного». «Но как же?» «Ладно. И что ты скажешь, если я предложу тебе свои услуги?» «Скажу, что на первой встрече такие вопросы не решаются. Но предварительно я не против». «Это хоро...» Тут заговорил датчик движения. Писк. Еще один. Еще. 42 человека вошли на последний этаж. и пока он не замолчал, молчал и сверло. «Что это?» — подал он голос. «А это предполагаемые проблемы», — ответила Акеми, бросив взгляд на Святого. «Похоже, тебя вели, сверло, и ты притащил за собой людей-змея». «Но это невозможно». «Дебил». «Я предусмотрел все. Это наверняка ты их привела». Тут даже лесник глянул на него со скепсисом во взгляде, но промолчал, само собой. Датчик опять начал пищать. «Они блокируют этаж», — прокомментировала Акеми. «Короче, сверло, слушай внимательно. Если змей знает об этой встрече, значит, он знает и о Святове», — махнула она рукой в сторону Сергеича. «А если он знает о нем, значит, сюда идут его китайцы». «О, как с него сразу вся уверенность слетела! Ну и где же тот мужичок, что так важничал с Акеми в начале встречи? Поэтому, если хочешь жить, делай, что я тебе говорю. Или ты парашют с собой взял?» — оглядела она стоящих перед ней мужчин. «Нет, не взял. Так вот, вон там, — обернулась она, — к крыше прикреплен канат. Когда сюда зайдут китайцы, я спрыгну вниз, выбью стекло и свалю отсюда. Твоя задача — дождаться, когда канат освободится, и валить вслед за мной. Алексей, — похлопала она его по плечу, — прикроет наш отход». «Против двух учителей? Да он сдохнет раньше». «В порту выжил и здесь выживет. В любом случае, ничего другого я тебе предложить не могу. Радуйся, что идешь сразу за мной, а не после русского. Или, если хочешь, можешь оставить прикрывать своего человека». «Нет, нет, просто... Почему не сейчас? Зачем ждать китайцев?» «Чтобы они были здесь, когда мы будем там. Как ты можешь слышать?» — кивнула она на попискивающий датчик. «Они блокируют последний этаж. Хочешь, чтобы люди-змеи ломанулись за нами? Мы ведь не знаем, сколько их. Может, они все здание заполнили. Пусть сначала сконцентрируются в одном месте, а мой человек...» «Засранка!» «Займет учителей». «Я понял, понял», — продолжал нервничать сверло. «Он, скорее всего, очень хотел бы спуститься первым и не постеснялся бы натравить на Акеми своего человека. Да вот беда, Святов мешал». «Тогда пошли. Время уходит», — намекнула она на то, что датчик пищал все реже и реже. Похоже, бойцы змея в основном заняли свои позиции. Пока Заноза общалась со сверлом, я рассказал Сергеичу про ситуацию с офисом. Благо, мы сюда в наших комбезах пришли. Но это много времени не заняло. А вот все остальное время мы молчали. О чем там размышлял Святов, не знаю. А лично я то и дело сканировал пространство обнаружением разума. Поэтому именно я первым засек приближение двух людей. Еще до того, как прозвучал контрольный писк датчика. Но к тому времени Святов уже был готов. Повернувшись к готовой прыгать женщине, он махнул рукой. Подергав напоследок карабин на поясе, к которому был присоединен канат, она, коротко выдохнув, спиной вперед, сиганула с крыши. Почти сразу за этим пискнул датчик, а еще через несколько секунд дверь, ведущую на крышу, аккуратно открыли. Я почему-то думал, что ее снесут напрочь. Первым, кого увидели китайцы, был Святов, стоящий в круге света. А вот сверло с лесником за спиной русского они разглядели не сразу. Все-таки контраст света и тьмы был достаточным препятствием, чтобы дать тем фору в несколько секунд. Может, даже больше, но перевалившийся через край крыши сверло создал достаточно шума и его заметили. «Бесполезная попытка русской. Ваши не уйдут», — произнес один из новоприбывших по-английски, медленно подходя к Сергеичу с заложенными за спину руками. Одеты они, кстати, были оба в эти свои китайские костюмы. «Вместе с нами сюда пришло 160 человек, среди которых 4 ветерана. Ваши просто не пробьются наружу». 160? Не кисло. Похоже, охране здания каюк. Вряд ли бы те допустили подобное. Остановить бы не смогли. А вот позвонить в полицию запросто. Впрочем, на что-то такое я и рассчитывал. Не на такие цифры, понятно, но что-то где-то около. «Богомол. Кощею прием», — связался я с Антиповым. «Ты достойный соперник русский», — продолжил второй китаец. «Но на этот раз тебе не уйти». «Слушаю тебя, Кощей. Прием». «В здании порядка 160 человек. 4 ветерана. Информация от противника, но не думаю, что они врут. Выдвигайтесь вперед и вытаскивайте Акэми. Сам там с ней свяжись и скоординируйтесь». «Выполняю, Кощей. Прием. Конец связи». «Что же ты молчишь, русский? Опять время тянешь?» Не отставали от него китайцы, все так же медленно к нему подходя. «Так бесполезно. Никому из вас отсюда не выйти». «Блин, они реально те еще болтуны. Вот только Святов не время тянет, хотя и это есть чуть-чуть, но в основном он ждет, когда те к нему поближе подойдут». Где-то внизу раздались выстрелы, а через пару секунд со мной связалась Акэми. «Демоны христианского ада, Син! Да их тут целая толпа!» «Антипов уже спешит на помощь, так что держись». «Да знаю я, что спешит, но их тут действительно много». «Мне жаль, что мы не познакомились с тобой раньше, русской». «Вот дают китайцы». «Ты мог бы стать достойным противником и без смертоубийства». «Просто держись, Акэми», — произнес я немного раздраженно. «Минут через 5 отправимся к тебе». «Вы уж там поторопитесь». «Ну и наглая же она особо.